Алекса взбудоражило то, что он нашел людей, воспринимающих мир так же, как он. Мне казалось, что все они с приветом. Но он принял их абсурдные взгляды. Принять значило для него стать сильным. Он нуждался в организации, которая не позволила бы ему, выжившему после болезни исчезновения, оказаться раздавленным миром, нависавшим над ним, как ледяная глыба, готовая сорваться и уничтожить его утлый челн. Возможно, Адины бесконечные разговоры о том, какое высокое положение они занимали в старом мире, бесили его, и в пику ей он прилепился к американской версии той самой идеологии, которая разрушила семью его родителей. В то время как Ада все больше уходила в себя, идеализируя прошлое, ее сын отчаянно гнался за утопическим будущим. Прошло несколько месяцев, прежде чем нам удалось встретиться. Я принял, наконец, приглашение Алекса посетить собрание в их институте. Это было вскоре после Дня Благодарения. Алекс ждал меня на пороге старого викторианского здания. Здесь, в Соммервилле, его предрасположенность к богемной жизни приняла вовсе уж вычурные формы. Перчатки и свитер он сменил на куртку с бахромой и ковбойские сапоги с красными голенищами. Эффект, производимый его костюмом, однако, тускнел на фоне армейской формы, в которую, словно бы соревнуясь с настоящими военными, облачились многие наши ровесники. Его тонкие черные волосы были по-прежнему длинными, но лицо, угловатое и бледное, гладко выбрито. Ему можно было дать лет 16. Он крепко по-мужски обнял меня, так искренне обрадовавшись нашей встрече, что мне стало стыдно. Почему я не позвонил ему раньше? Серж, жилистый мужчина с узким лицом и большими ушами, выступал с гневной Филиппикой против науки. Мы сидели на расставленных кружком стульях в полутемной комнате, увешанной портретами Мао, Ленина и Че. «Виды мутируют?» — вещал Серж. А я не мог оторвать взгляд от его ушей, напоминавших бейсбольную перчатку кетчера. «Интересно, что они призваны улавливать?» «Кризис первой половины века», — продолжал Серж. «Войны, последовавшие духовный подъем 60-х, начало 70-х годов, властно требуют от нас определенности. Либо присоединяйся, либо отмежуйся». Таков лозунг будущего. Новое уже родилось. Общество эволюционирует. Серж призывал граждан, своих приверженцев, как он их называл, расширить список врагов. Почему, в конце концов, в нем должен числиться один президент? Потом он пошел в атаку на участников недавнего митинга противников использования ядерной энергии, состоявшегося в Центральном парке. Эти сраные защитнички окружающей среды, богатенькие маменькины сынки, они жалеют мать-землю, тюленей и сов, но им наплевать на вашу бедность. Будьте уверены, они наемники своего класса. Если даже они откроют для вас щелочку и пустят в свой круг, не сомневайтесь, они будут зорко следить за тем, чтобы вы делали лишь то, что заслуживает их одобрения». Они прежде всего оберегают свою выгоду. То, что приносит им барыши, даже не привилегии, а барыши. Возраст тех 5-6 человек, что рассредоточились по комнате, колебался от 16 до 50 с большим гаком. Они внимательно слушали своего лидера, время от времени одобрительно хмыкая и кивая. За пламенной речью последовало весьма мирное обсуждение, после которого мы с Алексом под снегопадом пошли в Большую Медведицу, ирландский паб неподалеку от типографии, где Алекс нашел себе работу. В пабе было полно народу. От тесноты люди то и дело толкали друг друга локтями под ребра. Под потолком висел сизый дым, воздух был кислым от пивных паров. Все присутствовавшие